Глава 16. Происходящее в пещере. Мощь Экзарха пугала сильнейшего мага Америки, использовавшей мощнейшее усиление. На протяжении битвы в ее голове раз за разом проскакивала мысль «Нам конец». Его сила не подавляла. Тем не менее, мощь пламени, всегда позволявшая сжигать врага просто напором, не могла пробить ледяную защиту. Эшли стреляла из лука и применяла некоторые навыки напрямую. Но все было тщетно. Демоница тоже билась с Экзархом. Она казалась вполне равной ему. Вот только ее то и дело атаковали монстры Орды и Эшли. Награда бы сейчас точно не помешала. Коснувшись медальона, спрятанного под одеждой, она высвободила огненного конструкта, ожидавшего там. Пламенный дракон источал чудовищную силу. Он моментально уничтожил ледяных конструктов Экзарха и остановил нападающего на нее гуманоида-воина. Эшли получила возможность посмотреть, что происходит в другой битве. Сердце пропустило удар, а руки холодели. Не зря задание владыки рассвета имело столь щедрую предоплату. Антимаг сражался с существом Орды на поистине сверхчеловеческой скорости. Столкновения мечей походили на взрывы, и клинки сталкивались каждую секунду. Оружие антимага то и дело принимало разные формы. Он использовал магические атаки, выбивающие из стен огромные куски породы. Усиленное до предела восприятие позволяло видеть ход сражения. Однако Эшли понимала, что если любой из сражающихся подберется в ближний бой к ней, шансов спастись не будет. Чудовища бились в воздухе, отталкивались от паривших в воздухе камней, обогнули водопад, льющийся в туманы, пропадающие там. Они бегали по отвесным стенам и вновь сталкивались. Причем Алексей всячески старался разорвать дистанцию. Тем временем в битве Эшли произошли перемены. Огненный конструкт налетел на почти прозрачный торс воина, выступающий из защиты Экзарха, и начал плавить ледяную броню, однако не выдержал нескольких ударов мечом. В это же время появился еще один из архитекторов плоти. Разумные монстры называли их свободным народом. Причем такое обозначение считалось системой еретическим, а русские именовали непокорными, вроде как узнав это от отступников из Орды, как врага именовали боги. Он применил некий артефакт для атаки Мель, которая при помощи золотого клинка как раз отрубила руки ледяного исполина и почти добралась до Экзарха. Атака не увенчалась успехом и взорвала прочнейшую стену пещеры. При том, что удары самой Эшли почти не наносили камню вреда. Демонице же пришлось отступить, отбиваясь от выстреливших в нее ледяных стрел. Слабый непокорный использовал несколько пространственных атак. Экзарх что-то крикнул на чужом языке, и тот сразу изменил направление, собираясь помочь справиться с рыжим бедствием. Самый быстро растущий одаренный, поднявшийся с низших уровней до 9-й строки списка. Разумеется, всем было известно, кто ей помог. Наталья сражалась сразу с несколькими сильными мечниками и магом, манипулирующим роем камешков. Мель заряжала новую атаку, балансируя на безопасной границе раскрытия силы. Недавняя битва и отсутствие полного покоя серьезно дестабилизировали ее дар, и она не рисковала использовать его в полную силу, так как не могла себе позволить оказаться недееспособной. Было уже поздно, когда она заметила за спиной источник ауры. Сирион сбросил маскировку, левитируя прямо позади нее, выставив жезл. Светло-алая вспышка на мгновение озарила пещеру. Энергетическая волна прокатилась сквозь тело девушки, как будто внутри нее зажегся огонь. Крик боли услышали все в пещере. Магия разрывала душу и лишала контроля над и так нестабильным даром. Собственная сила разрушала Мель. «Ты и так прожила слишком долго. Предатель один раз, предатель во всем». В Сириона выстрелили черные шипы. Но они разбились о барьер, а тело Мель насквозь пронзило несколько ледяных копий. Замерзая, она падала вниз, прямо в туманную дымку. «Убедись в ее смерти», — приказал Экзарх Сириону. Мель телепортировалась в сторону и летела вдоль края пещеры, пытаясь совладать с тяжелейшей раной. К этому моменту Эшлихант уже поняла, что дело дрянь. Во-первых, стоило отступить и соединиться с союзниками. Во-вторых, Алексея вот-вот мог убить тот скоростной фехтовальщик, и Эшли не была уверена, что задание засчитается. Пусть оно подразумевало возможность косвенного участия в убийстве. Но что, если последний удар нанесет Орда? В необходимости его немедленного убийства тоже возникали сомнения, но иного шанса могло не быть. А солнечный охотник очень опасалась последствий провала задания и необходимости вернуть награду. Она нутром чувствовала, что прогневить Бога никак нельзя. Но была и иная причина. Она увидела, как Алексей ярче засветился белой аурой и выпустил луч, вырвавший еще один огромный кусок из стены. Вдруг его победа в битве на юге Африки — правда. Просто это сопряжено с огромной отдачей. После всего сделанного Эшли не сомневалась, что если не убрать проблему сейчас, то ее убьют. Поэтому она извлекла из специальных ножен последнее слово павших и на предельной скорости понеслась к Алексею. Когда шансов уклониться у того уже не было, она метнула артефакт, способный одним касанием убить любого из находившихся здесь. Требовалось только добраться до цели. Я не привык к подобному. На поле боя всегда все крутилось вокруг меня. Ведь был только я и Орда. Сейчас же происходило множество стычек одновременно. Причем часть выглядящих как монстры не являлась врагами, тогда как похожие на людей и даже настоящие жители Земли пытались убить меня. Восприятие взлетело до пика. Мир потерял краски. Я рассмотрел солнечного охотника, которая выглядела одновременно торжествующе и испуганно. Видел раненую Мель с несколькими сквозными ранами, которые не спешили регенерировать. Она говорила, что победит Экзарха. Но дело было даже не в наличии других помех. Тиран Норрен Виктус был в довольно высоком эшелоне силы. И сейчас ко мне приближался артефакт в виде кинжала, пылающей силой разрушения. Ощущение энергии било тревогу. По мощности удар заметно превосходил низвержение моего нихилима. Но от него исходила и иная странная сила. Вот только после ранения меня арканом магия начала хуже мне подчиняться, а тело наливалось слабостью. Я не успевал даже отбить кинжал, не мог уклониться. Можно попробовать уничтожить. Я смогу выдать еще одну мощную атаку. Однако меня прикрыли. Майя, которая все это время сражалась с монстрами на периферии, с огромной скоростью неслась на перехват. Вообще не притормаживая, она взмахнула белым мечом. Он столкнулся с небольшой гардой кинжала, и острие попросту срезало. И сила гравитации, пусть немного, на несколько процентов, но отклонила и замедлила удар. Белый луч врезался в артефакт, продолжающий двигаться на меня. Я увидел, как золотая поверхность трескается, но все равно он пробил выставленный щит и разрушил примененную мной магию уплотненного воздуха. В замедлении я видел, как эта дрянь втыкается в едва восстановившийся живот. Боли пока не было, и меч разрушителя грез бьет по Эфесу, раскалывается, но выбивает артефакт наружу. Выпадающее под углом лезвие оставляет за собой длинную вертикальную рану, в меня льется некая магия. Очень странно ощущать то, как я не могу подавить воздействие неизвестной мне энергии. А затем приходит адская боль. Сила бездны выходит из-под контроля. Блять, откуда у этой суки такой артефакт? Внутри меня бушевала сила. Я то ощущал, как внутри пылает внутренний исток, то его затмевает кромешная тьма. Пространство вокруг мерцало черными и белыми тонами. Поддайся мне. Это моя сила. Я стиснул зубы, огромным усилием заставляя обе грани вновь создать симбиоз и подчиняться мне. Получалось скверно, но я, по крайней мере, вновь мог контролировать себя. Увидел, как Майя не позволила солнечному охотнику приблизиться и добить меня. Встала между нами и сдавила противницу гравитации. Однако она не могла в полной мере преодолеть защиту и раздавить сильную одаренную. Африканку окутал поток яростного пламени, пробивающий защиту. «Прекрати!» Ослепительное солнце исчезло. Осталась только бездна. Но я не мог позволить себе падать и завис на месте. Абсолютно черная сфера улетела в сторону Эшли Хант, натягивающей тетиву лука. Я промахнулся. Снаряд врезался в артефакт и разделил его надвое, не задев безумную суку. даже в этом аду решившую, что уничтожить меня важнее. Артефакты, так прочно связанные с душой, имеют недостаток. Мне не раз говорили о нем, и сейчас я сам увидел его проявление. Хант оглушительно завизжала, сложившись пополам. Я видел, как отовсюду хлынула кровь. Даже из глаз полились алые ручейки. Солнечный охотник резко полетела прочь, кажется, используя некий артефакт. Я попытался выпустить вдогонку еще один снаряд. Но ничего не получилось. Сила вновь вышла из-под контроля и пыталась сожрать меня. А еще одновременно происходило сразу две вещи. Мель летела вдоль пещеры. Ее догнало какое-то гуманоидное насекомое и сцепилось с ней, пытаясь разорвать. Но преследующий ее Сирион вдруг исчез вместе с аурой. Иллюзия пропала, а настоящий стоял прямо позади экзарха, дорвавшегося до сияющей реликвии на вершине разрушенной горы. Там буквально остался только островок, державшийся на тонкой колонне. Кажется, остальное обвалилось при силовом пробитии барьера. Теперь в пещере появилась еще одна аура уровня экзарха. Белый клинок, возникший из воздуха, опускался на тирана. Но Сириона внезапно сковала в ледяной гробнице, которая тут же разбилась. Настоящий Сирион был буквально под ногами экзарха, за обрывком разрушенного островка. Камень крошился, удар был молниеносным. Меч вошел в тело прямо по диагонали и разорвал могущественного командира Орды синими кровавыми ошметками. Сирион схватил как светящийся камушек из рук экзарха, так и забрал то, что хранила Атлантида. Но хуже сцены поражения в гонке была иная, происходившая совсем рядом. Рыжая, отвлекающая палача, проиграла. Выброс магии закончился, она выдохлась. Ее кристаллический меч отбили, и бессмертное чудовище коснулось ее открытой ладонью. Импульс алой силы прошел через тело. Крика не было. Наташа просто замерла, и кажущийся мелким парень с разворота ударил ее ногой с такой силой, что девушка полетела, как пушечное ядро. И не куда-то в сторону. Она врезалась в камень, падавший в туманную дымку, похожую сейчас на штормящее море. Портал в ад закрывался, я чувствовал это. И не мог помочь. Запоздал Аркана настиг поток управляемых черно-оранжевых снарядов. Ифрит пытался догнать падающую Наташу, но не успевал. И я никак не мог сдвинуться. Сила не подчинялась. Я просто падал на скалы края пещеры. Увидел, как Ифрит что-то достал из-под мантии, в которой облачился в этот раз, и со всей силы швырнул вслед за тем камнем. Я не разглядел, что именно. Слишком много помех и визуального мусора. Наташа скрылась в туманной дымке, которая почти в тот же момент рассеялась, открыв гладкое дно пещеры, начавшее стремительно заполняться текущей водой. «Да чтоб вы все отправились в бездны!» Я стиснул зубы, смотря, как приближается скальный монолит. Но сила вернулась. Я оказался прямо перед палачом, который вновь выглядел целым и выхватил из пространства глефу. «Продолжим, Алексей. Как?» Врезавшийся в него сгусток тьмы вырвал кусок его тела. Из раны ударил поток мерцающей серо-красной дымки. Противник сразу стал серьезен и встретил мой удар. Оружие столкнулось. На древке глефы аркана появилась глубокая зарубка. Мы обменялись еще несколькими ударами. В меня вновь тек поток силы, но затем дар опять подвел. Полет оборвался, антимагическое поле ослабло. Крошечная уязвимость, и палач ею воспользовался. Алое лезвие мелькнуло с невообразимой скоростью, мгновенно отрубив мне правую руку. Я четко почувствовал разрез. Видел, что оружие из-за касания разбивается. Внутри становилось все холоднее. Казалось, что я сейчас просто замерзну. Алая сила гасла. И вместе с тем я ощущал, как растет усталость. А затем меня с огромной силой отшвырнул в сторону Ифрит. Отправил прочь и продолжил сжигать палача. «Уходите! Это ничтожное создание скоро устанет! Ксенистен, перевертыш, защитите их!» Я увидел, как ко мне приближается Мель. Минутой ранее от лица Мель. Демоница сокрушалась, проклиная судьбу. Результат невероятно долгих трудов погибал. У нее было слишком мало сил, недостаточно подготовки и мастерства. Попытка извлечь энергию закончилась катастрофой. Ей не хватило каких-то секунд. Энергетический удар оказался невероятно болезненным и отнял минимум половину силы. Сирион показал исключительную хитрость. Побеждал, не сражаясь, там, где все говорили на языке силы. Из всех артефактов он выбрал духовную атаку с эффектом дестабилизации потоков маны. Попробуй он применить что-то суперубойное, она бы заметила и успела отреагировать, но удар из сокрытия застал ее врасплох. Даже она в этой суматохе не видела изъянов в иллюзии. Теперь ей оставалось убегать от выпущенного за ней слуги тирана. Даже полет требовал полной концентрации. Любые попытки сотворить сложную магию проваливались. Это при том, что Алексей мог погибнуть. Проклятый палач оправдывал репутацию, играючи, побеждая, даже не раскрыв всей силы. «Да цепись ты! Пошел прочь!» Бессильно воскликнула Мель, когда личный слуга Экзарха врезался в нее на полном ходу, впечатав скалу. «Тебя приказано по возможности захватить живой. Сдавайся!» — прошипело существо. И тут же заверещало от окутавшей его тьмы. Разумное насекомое начало рвать демоницу при помощи пальцев, трансформирующихся в когти. Мель сопротивлялась всеми силами, защищала голову и пыталась стряхнуть монстра. Ощутила, как тот умудрился когтями, наполненными силой эрозии, разрезать прочнейший пояс, пострадавший в стычке. Демоница грязно выругалась, поняв, что теряет снаряжение. В последний момент она успела протянуть руку и схватить важнейший кармашек, удержать пояс. Но насекомое заметило это и сочло попыткой достать до оружия. Еще один сильный удар отрезал оставшуюся часть пояса, и экстрамерная сумка улетела в бушующий портал, в аномальное свернутое пространство. Демоницу охватила ярость, которая требовала срочно кого-то уничтожить и дать подпитку силе. К тому же противник промедлил, а она, наконец, смогла взять под контроль длинный золотой наруч. Возникло 5 парных кинжалов, которые, повинуясь приказу, врезались в суставы противника, блокируя движение. Рука, покрытая тьмой, пробила грудь и начала пожирать чужую силу и подпитывать хозяйку. Безумный визг слуги тирана ударил по ушам, а вспышка силы нанесла новые раны, но демоница вырвала все, что смогла. В руке оставался кожаный кармашек с алой сферой. Еще не все было потеряно. Она видела, как Сирион снова проявил поразительную гибкость и изворотливость. Заметила иллюзорный экран, сверху который наверняка показывал совсем иную картину. Мель не сомневалась, что изворотливый непокорный договорится с Арканом, а остальные, спустившись в пещеру, умрут. Сирион заполучил оба артефакта, соединил и тут же открыл портал. Времени оставалось совсем мало. Мель поглотила всю силу противника до капли и метнулась прямо к Алексею, которого отшвырнул в сторону ифрит, сгребла его в охапку и понеслась к вершине горы. На лету она нашла кулон, от которого исходила аура ифрита, и выкинула его в сторону. Купол, накрывающий пещеру, сломался. Зандар шел курсом на перехват, однако в него врезалось кристаллическое копье, а затем белый луч едва не оборвал жизнь бывшего правителя. Эшли Хант ударила. На ее пути тоже кто-то встал, но Мель уже ничего не интересовала. Буквально врезавшись в остов, она подняла мерцающую алую сферу. «Мы проиграли», — прохрипел Алексей, с трудом вставая. «Моя сила нестабильна. Какой-то артефакт». Демоница стиснула зубы, смотря как остатки необычной энергии поглощаются ее реликвии. «Да, знаю. Именно так я лишилась антимагии. Не делай этого, держи под контролем». Мель не могла встать. Тело отказывалось слушаться, а применение магии причиняло боль. Но она уже готовила магию телепортации. Ядро силы древнего осколка впитывало еще текущую здесь энергию, повышая свой уровень и устанавливая связь с магией, пронизывающей все вокруг. Оно попыталось стать новым энергетическим ядром Атлантиды. Но Мель открыла портал, наведенный благодаря четкому энергетическому каналу. Она и Алексей исчезли прямо перед тем, как на платформу резко приземлился невысокий человек и взмахом разрезал скалу надвое. Но ничего. Не всегда получается с первого раза. Сквозь зубы выдохнул Аркан, ощущая, что целей больше нет в обычном мире. Он промедлил, его настиг луч ослепительного света и золотистое пламя. Они стерли лежавшее рядом тело экзарха и раскидали останки в стороны. Текущий сверху водопад стремительно затапливал лежавший в руинах древний город. Несколькими секундами ранее. Меня разрывала собственная сила, никак не желавшая прийти в порядок. Антимагия начала постепенно отступать, возвращая силу внутреннего истока. В эти моменты я немного отключался от мира, уходя в себя, чтобы подавить приступ. А перед глазами стояла картинка Наташи, падающей буквально в ад. Портал схлопнулся. Что станет со свернутым пространством? Что случилось с Майей? Не видел, чем закончилась атака солнечного охотника. Понял лишь, что защита не выдержала. Чтоб вся Орда сгинула в бездне. Как же хочется прорваться в их мир и показать, что такое вторжение. Но сейчас я мог лишь бороться с бушующей силой, ощущая, как меня бросает то в жар, то в холод. Рана кровоточила, и отраставшая рука фантомно болела. Но я собрался, видя, что делает мыль. Свернул антимагическое поле и окутал себя силой. Не знаю, что задумала демоница, но мне оставалось довериться ей. «Хорошо, последний шанс», — услышал я стон. Портал вспыхнул, меня снова словно бы ударило током. Мы очутились на серой плоскости. Она казалась гладкой и прохладной. При этом выглядела как энергетическая стена. Подняв голову, я увидел пространство, уходившее к бесконечно далекому горизонту, очерченному голубой линией. Сверху находился точно такой же светло-серый потолок. Я видел беспорядочно свисавшие с неба и вырастающие из земли угловатые квадратные колонны, мерцающие хитросплетениями голубых узоров. Они торчали под случайными углами, их вершины горели как факелы. Неподалеку мягко светилась изгибающаяся стена, за которой начиналась дорожка, выложенная хаотично расположенными плитками разного размера, которые постепенно поднимались вверх неровной лестницей. Она вела к скоплению колонн, в центре которых находилось нечто, напоминающее украшенную черную дыру, вихрящаяся серая сфера, окольцованная вращающимся голубым диском. Зрелище завораживало. И как такое могло быть сокрыто на земле? «Где мы находимся? И где Сирион?» — спросил я, слыша, как хрипит мой голос. «Мэль?» Девушка упала рядом, тяжело дыша. По серому полу понемногу растекалась кровь. Я тут же перевернул демоницу и осмотрел раны. Она потеряла свою бездонную сумочку. Осталось только оружие Астраарха в виде наруча. И у меня не было ничего исцеляющего. «Я буду в порядке. Просто слишком устала». Лицо Мэль скривилось. Ее сила, похоже, тоже была крайне нестабильна. «Иди. Сирион тоже где-то здесь. Думаю, ты разберешься. Я верю в твою честность и благородство». Это, конечно, приятно, но я ощущал, как канал связи с бездной штормит. То усиливается, то ослабевает. Он как будто пытался открыть во мне разлом и пока не мог преодолеть сопротивление. Но интуиция говорила, что скоро так мою выдержку расшатают. Моя сила нестабильная. Ударили артефактом. Ничего, все придет в норму. Тебя ударили не во всю силу, поторопись. Я сжал зубы и встал. Тело казалось тяжелым, меня настигла отдача. Энергия на регенерацию направлялась рывками, закрыв лишь самые опасные раны. «Где Сирион? Что тут находится и что я должен делать? Я смогу победить Экзарха, добравшись до Источника Силы?» В голове было слишком много вопросов, но мне оставалось собрать все силы на бег к очевидной цели.